Представитель германской торговой фирмы Эрнст Фридрих Каух, так он значился по документам, лежащим во внутреннем кармане пиджака вместе с иностранным паспортом на это же имя, а на самом деле полковник Абвера Бертольд Франц Дельбрук, проснулся сразу и, стряхнув остатки сна, расслабившись, некоторое время лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в монотонное постукивание колес на стыках, ощущая мягкое, убаюкивающее покачивание вагона. Поезд «Москва-Брест» шел на приличной скорости. «До станции еще порядочно», – определил по ходу поезда полковник, имея в виду пограничную станцию, и сладко потянулся, вытягиваясь во всю длину койки. Потом, не спеша протянув руку, взял со столика свои старые карманные часы швейцарской фирмы, с которыми он не расставался последние два десятилетия, открыл серебряную крышку и взглянул на циферблат. Стрелки показывали половину третьего. Бертольд Франц Дельбрук улыбнулся, и темный пучок щетины его усов вытянулся под крупным арийским носом. Полковник был доволен собой, вернее, своим жилистым телом, послушным и сильным, своим, как он считал, железным организмом, работающим как часы. Заказал сам себе проснуться в половине третьего, и минута в минуту отлетел сон, точно и слаженно сработал внутренний будильник. За вагонным окном начинался новый день, и бледный утренний свет проникал в спальное купе, где единственным пассажиром был полковник. Где-то позади, на востоке, вот-вот выглянет солнце, и его веселые лучи настигнут скорый поезд, который мчался на всех парах, словно спешил догнать уходящую ночь, нырнуть во вчерашний день. А мысли Бертольда Франца Дельбрука летели быстрее поезда, быстрее солнечных лучей, и он уже видел себя в столице Рейха, в которой не был почти 10 лет, мысленно представлял, как мчится в черном опеле по чистеньким улицам Берлина, как подъезжает к дому номер 74, массивному старинному особняку, где располагалась знаменитая Лисья нора, резиденция шефа германской военной разведки, начальника Абвера, адмирала Вильгельма Канариса. Как входит в его кабинет, и навстречу ему поднимается сам шеф разведки, старый и старший товарищ по службе, с которым они дружили еще в годы Первой мировой войны, так неудачно закончившейся для Германии, и который в трудные послевоенные времена помог ему, Бертольду Францу Дельбруку, кадровому офицеру, связать свою судьбу с немецкой военной разведкой. Адмирал Канарис знал и уважал его двоюродного дядюшку, известного военного историка Ханса Готлиба Дельбрука, автора знаменитого научно-исторического труда «История военного искусства в рамках политической истории», в семи пухлых томах которого давались обширные исторические обзоры, содержащие значительный фактический материал. Дядюшка слыл ярым националистом, и умер накануне краха Веймарской республики, так не дождавшись того, к чему стремился последние годы – торжества германского реваншизма. Тогда на похоронах знаменитого военного историка и состоялась встреча Бертольда с адмиралом, определившая его дальнейшую судьбу. Бертольд после поражения кайзеровской Германии, глубоко переживая это поражение, не пошел служить новой республике, и спрятав в шкаф свой парадный военный мундир с боевыми орденами, решил посвятить себя науке, изучению русской классической, а заодно и военной литературы. Благо в научных университетских кругах имелись семейные связи по линии очень дальнего родственника тезки Бертольда Дельбрука, крупного немецкого языковеда, заложившего основу изучения сравнительного синтаксиса индоевропейских языков, авторитетного специалиста по Древней Индии, изучавшего философию ведов, автора ведийской хрестоматии. Когда Бертольд начал делать свои первые шаги в науке, дальнего родственника уже давно не было в живых, но его авторитет ученого и его недавние коллеги, дряхлые столпы науки, помогли бравому офицеру, довольно сносно знавшему русский язык, освоиться в новой области, всячески способствовали продвижению по тернистому пути к далеким вершинам. Надо отдать должное и самому Бертольду, поскольку не в его характере было заниматься кое-как, скользить по поверхности. Если он брался за дело, то выполнял его добросовестно. Дельбрук понимал, что сильно отстал от своих сверстников и потому спешил наверстать упущенное. Для лучшего изучения языка Бертольд завязал знакомство с белыми мигрантами, бежавшими из Советской России, главным образом из числа военных, завел себе и русскую любовницу, молодую княжну, вдову, чьи родители накануне революции успели перевести в немецкие банки свои сбережения, а заодно прихватить с собой весьма солидный, как поговаривали, государственный капитал, и жили довольно безбедно. Так что изучение русского, главным образом разговорного, языка нравов и обычаев, шло довольно успешно. Однако встреча с адмиралом Канарисом круто повернула судьбу Дельбрука. Бертольд, не раздумывая, принял предложение. Он был кадровым военным, с детства впитавшим в себя солдатский дух. Угасшая была мечта о военном реванше снова возродилась в его душе. Он хотел видеть Германию сильным и могучим государством. Верил, что самой историей его стране определена высокая миссия – быть преградой на пути азиатских варваров, на пути распространения большевизма. Несколько месяцев подготовки, главным образом по изучению структуры Красной Армии, а также современной жизни в стране, и хмурым осенним вечером с компанией моряков торгового судна Бертольд сошел на берег в шумном ленинградском порту и к утру к отплытию не вернулся на корабль. Капитан судна, тайно занимавшийся контрабандой и одновременно служивший на разведку, не придал этому никакого значения. Никуда не заявил, поскольку был заранее предупрежден Абвером, спокойно снялся с якоря и ушел в море. Моряки же с удачей между собой решили, что матрос, сбежавший в Россию, был, несомненно, коммунистом, раз решился на такое. В тот же вечер, едва сойдя на берег, Бертольд Франц Дельбрук, капитан Абвера, имевший документы на матроса второй статьи Курта Поймана, при первой же возможности откололся от шумной компании, затерялся в толпе и, выйдя из территории порта, сел на трамвай. Он хорошо изучил по карте недавнюю столицу Русской империи, да и рассказы бежавших, в том числе и его недавние возлюбленные, помогли ему ориентироваться в незнакомой обстановке. Сложно было лишь в первые минуты, когда пришлось самостоятельно одному ехать по городу и разговаривать с горожанами. Тут Бертольд напрягся, как на сложнейших экзаменах. Но подготовка у него была вполне солидной, и он успешно выдержал первые испытания, ничем не вызвав подозрения у случайных попутчиков. Они помогли ему быстро найти нужную улицу. Бертольд облегченно вздохнул. А дальше пошло проще. От Литейной, привязавшись к местности, он нашел другую, перпендикулярную, дальше отыскал нужный переулок, старый многоэтажный дом. Убедившись, что за ним нет слежки, вошел в подъезд и, поднявшись на третий этаж, отыскал нужную квартиру. Дважды нажал на кнопку звонка. У двери ему пришлось поволноваться. На звонки никто не реагировал. За дверью была тишина. Казалось, что квартира пустая. Наконец, после очередного звонка, послышались шаркающие шаги, дверь чуть приоткрылась, и старческий голос спросил: «Кто там?» «Не сдаете ли вы студентам комнату?» — произнес Бертольд условную фразу. «Мне надо жилье лишь на один семестр». «Мы вообще никому комнат не сдаем», — ответил старик совсем неусловной фразой и, раскрывая дверь, крикнул вглубь коридора: «Аня, это к тебе, наверное». Бертольд насторожился, отступил на шаг, готовый к любым неожиданностям, и сунул руку в боковой карман куртки, где лежал пистолет. Но тут, видимо, прямо из кухни в фартуке показалась моложавая дама приятной наружности и, мило улыбнувшись, сказала: «Вы насчет комнаты?» «Нет, комнаты мы не сдаем, а только угол», — улыбнулась, добавила, оглядывая незнакомца. «Если вас устраивает, можете посмотреть. Проходите». Бертольд вошел, не вынимая руки из кармана куртки. А вдруг засада? Но в квартире, кроме почтенного старика, его струхи и дочери больше никого не было. Анна увела Бертольда в свою комнату, где пахло духами, еще неуловимым и чем-то приятным, закрыла за собой дверь и сказала. «У нас оставаться нельзя. Я сейчас проведу вас к друзьям. Они, несомненно, вам помогут». И пояснила. «Они живут недалеко. Отсюда всего один квартал». Родителям своим Анна сказала, что молодому человеку угол не подходит, и она сводит его к знакомым, которые временно сдают комнату. Бертольду ничего другого не оставалось делать, как идти неизвестно к кому. А второй квартире аберовцы почему-то его не предупреждали. Не подвох ли тут? Не ведет ли это Анна его прямо к чекистам? За эти первые часы нахождения в чужой ему стране Бертольд больше натерпелся страху, чем за все последующие годы проживания в Советской России. Правда, были и не раз были довольно неприятные моменты, когда он находился почти на грани полного провала и разоблачения. Но и тогда Дальбрук так не волновался, как в те первые часы пребывания в Ленинграде. Однако все обошлось благополучно. Утром, когда германский торговый корабль отчалил от бетонного пирса Ленинградского порта и взял курс в открытое море, недавний матрос, а теперь скромный советский служащий с паспортом на имя Павла Ивановича Данилова, одетый довольно прилично, но без претензий, находился в купированном вагоне, и поезд увозил его в Москву.